глава 18, текст 48. Сахаджама кама карма каунтия садошама питна тяджет сарварамба хидошина думина гнир вавритагам. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Все действия, обусловленные живого существа, осквернены влиянием гун материальной природы. Брахманам приходится совершать жертвоприношения, связанные с умерщвлением животных. Подобно этому кшатрий, каким бы благочестивым он ни был, вынужден сражаться с врагами. Это неизбежно. Аналогично, коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться, или приводить операции на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно. Шудра, который служит плохому хозяину, вынужден выполнять его приказы, иногда делать то, что делать не следует. Но несмотря на все изъяны, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе. Здесь Кришна делает очень хорошее сравнение. Хотя огонь сам по себе чист, он покрыт клубами дыма. Однако дым не оскверняет огонь. Даже покрытым дымом огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. Кшатрий, отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что приняв на свои обязанности брахман, на себя обязанности брахман, он будет полностью избавлен от малоприятных занятий. Однако следует, что в материальном мире нет существа абсолютно свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом всегда показателен. Когда зимой мы вынимаем из огня раскаленный камень, дым ест нам глаза и нос. Но на это все не значит, что нужно прекратить пользоваться огнем. Точно так же мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это не всегда приятно. Напротив, исполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу, выполняя свои обязанности в сознании Кришны. Это же совершенство деятельности. Когда человек исполняет свои обязанности для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, его деятельность освобождается от изъянов. Когда соединенные с преданным служением результаты нашего труда очищаются, мы обретаем способность увидеть свое духовное «я», то есть достигаем самосознания. Сахаджам карма каунтия садошам апинатяджет сарварамба хидошина думинагнир ивавритагам. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому сын Кунти никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Таришма Даганата с вами Кримине. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Бутали Активиданта с вами Кримине. Намасте Нарасвати Деви Гаурвани Прачарини. Шейша Шуньявади Пашчачади Шатарини Джай Шри Кришна Читанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Гора Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Хари Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Доброе утро, дорогие преданные. Можно ли совершать действия безукоризненно? Кришна говорит, нельзя. Можно. Кришна говорит, что всякое действие несет в себе изъян. Действие означает, что мы совершаем поступок. Но если человек понимает, что он не должен делать того, что не хочет Господь, тогда действие становится совершенным. Об этом также говорится в Бхагавад-гите, что человек, который действует в сознании Кришны, он избавляется от всех изъянов. То есть он становится совершенным, совершенной личностью, и его действие находится на абсолютной платформе. То есть Кришна говорит, что когда человек для удовлетворения Господа совершает какое-то действие, то и само действие, и даже то, что он приносит жертву, и его настроение, все является абсолютным. Не только действие, но даже и те предметы, с помощью которых он совершает действие, они наполняются абсолютной силой. Но проблема заключается в том, что само действие в этом материальном мире, само действие, оно может совершаться в двух настроениях. Одно настроение «я делающий», второе настроение «Господь делает». Когда человек находится в настроении «я делающий», то он подвержен влиянию кармы, и поэтому его действие несет изъян. Если человек полностью уже находится на платформе знаний, и он может, он знает уже, как поступать так, чтобы это было наполнено полностью Господом, то есть действие было подчинено воле Бога, делалось для Бога и в бескорыстном абсолютном настроении, тогда в этом случае это действие наполняется абсолютом. Оно не несет в себе изъян. Например, Арджуна был кшатрием, и когда он сомневался, выполнять действие или нет, то он предался малодушию, он бросил лук Гандиву, хотя он поклялся его никогда не бросать. Он дал клятву, что если я брошу лук Гандиву, значит я должен покончить жизнь самоубийством. Такую клятву дал, но он бросил лук Гандиву. И это было очень необычное зрелище, потому что все воины знали его решимость, что он непобедимый воин, никогда не поддается малодушию. Но он бросил лук, он выскользнул из его рук. И воины с обоих сторон очень сильно удивились, они не знали, что дальше делать, как дальше пойдет, некоторые с радостью. Врагов сердце наполнилось радостью, когда они это увидели. Кришна объяснял потом Арджуне, что даже если ты бросил лук, даже если ты уже собрался идти, ты все равно должен начать сражаться. Потому что всякое действие, оно может нести в себе изъян, если человек еще не научился его совершать правильно. Нет причины прекращать действие. Даже если человек делает что-то несовершенным образом, он должен продолжать делать. И надо учиться делать для Бога. Допустим, вы решили делать для старшего все. Это значит, что вы начинаете зависеть от личных отношений. Если старший находится на полностью духовной платформе, то эти отношения не будут оскверняться. Но если он не находится на полностью духовной платформе, то тогда в этом случае они будут оскверняться эмоциями. Потому что только чистый преданный Бога, он не зависит от результата. чтобы мы не совершали, чистый преданный всегда спокойно относится к этому, потому что он знает, что на все есть воля Бога. Поэтому самый лучший способ – это подчиниться Богу. Надо отдать свои плоды Господу. Это можно делать через квалифицированного духовного учителя, через чистого преданного Бога. Отдать свои плоды. Можем подчиняться указаниям старших, но мы должны учиться действовать на абсолютной платформе. Это означает полностью пытаться в своей деятельности подчинить себя воле Бога, понимать в этой деятельности воле Бога и поступать для Бога. Когда человек действует для Бога, он горит. Понимаете, чем, вот когда, допустим, резину поджигаешь, она горит и воняет. Но когда поджигаешь дрова, они, их огонь чист по природе, хоть он и есть, имеет дым. В чем заключается разница? Как вы думаете, почему огонь чист или второй огонь имеет грязь? В чем причина? Ну в чем их дхарма? Почему они вот, мы с позиции деятельности говорим, и с огнем все сравнивается. Почему один огонь дает едкий дым, другой дым, но он как бы приемлемый. В чем разница? Один человек делает все для себя, целью своего развития. Для себя, а другой все делает для Бога. Когда человек делает для Бога, то он контактирует с Абсолютом. Его деятельность становится яркой, чистой. И хоть она имеет в себе дым, но она приятна всем вокруг. Когда человек действует для внутренней, для платформы эгоизма, то его деятельность становится неприятной. Она несет в себе осквернение. Огонь может гореть ярким, чистым пламенем, ну, нести себе дым какой-то. Или он может быть, понять. Понимаете? Но даже если человек горит как резина, он здесь говорится в этом стихе, он все равно должен продолжать выполнять свои обязанности. Потому что там есть еще предыдущие стихи и последующие, где говорится, что не выполняя свои обязанности, человек живет жизнью полную греха. И лучше выполнять свои обязанности несовершенным образом, чем выполнять, чем их совсем бросить выполнять. Человек не должен отказываться от выполнения своего долга, потому что постепенно, выполняя свои обязанности, он начинает понимать, как лучше выполнять свои обязанности. И понимая это, он начинает продвигаться по пути, приближаться к Богу. Потому что выполнение своих обязанностей – это тоже вид деятельности, очищающий полностью сознание, приводящий к чистой деятельности. Фактически это приводит к чистому преданному служению. Когда человек выполняет свои обязанности, он постепенно приближается к чистому преданному служению. Потому что обязанности придумал Господь. Это не наша выдумка. Господь в Бхагавад-гите сказал: «Читурум ваньям майя шриштам гунакарма вибагашар». То есть он сказал: «Я создал четыре вида деятельности согласно четырем типам конституции разума человека. Четыре типа деятельности, которые созданы мной, приводят». Дальше говорит в следующем стихе: «Если человек выполняет свои обязанности, он достигает совершенства в своей жизни». То есть, если человек просто делает то, что Господь нам предписал, человек достигает совершенства. Как определить обязанности человека? То, что от него требует общество. Это уже когда... Ну да, есть четыре типа обязанностей. Обязанности ученика, обязанности семейного человека, обязанности ванапрасхи, обязанности саньяси. чем заключается разница? У каждого есть свои обязанности. Когда раньше, в ведические времена, гурукула, как бы, она не имела какой-то специализации. То есть люди приходили учиться жизни, учителя. И учитель давал им разные задания. Например, одному ученику учитель дал задание следить за водой, которая текла по какой-то там системе водоснабжающей, питала, орошала поля. И ну, когда он следил, этот ученик, эта система, она как бы ее пробила там, как у нас трубу пробивает, ну там какая-то была, ну, поломка произошла. И он начал кричать: «Учитель, учитель! Я не могу ничего сделать, здесь вода вытекает». И никто не откликался, все были далеко. И этот ученик, он взял и телом своим прижал трубу. И так лежал. Все уже ученики вечером пришли, его нет. Учитель говорит: пойдемте искать, что-то произошло. Они искали его, кричали. И потом, когда они подошли близко, он говорит: я здесь. Они подошли, увидели, что... Он заткнул трубу своим телом. Ну, они исправили все вместе поломку. И потом учитель благословил его на чистое знание. То есть ученик совершил подвиг, и учитель дал ему свое благословение. Фактически веды говорят, что сам путь, деятельность по своей карме, он бессмысленный. В этом заключается отношение учителя и ученика. Человек не может... по своей карме перепрыгнуть через свою голову. Вот сколько человек может выучиться по своей карме, столько он или уже выучился, или еще чуть-чуть выучится. Понимаете, в чем разница между, как бы, идти по своей карме и получить знания? Получить знания всегда означает милость. Милость, то есть что такое милость? Знание вообще, кому знание принадлежит? Нет, знание принадлежит сверхдуше. И на самом деле мы все отношения только с Богом строим здесь, в этом мире. Если сверхдуша довольна, находящаяся в сердце учителя, то она дает знания. Учитель сам не может дать знания. Это просто радость, учителя в сердце радость возникает, и знание переходит. Понимаете, в этом заключается как сама идея передачи. И когда знание переходит, у человека появляется внутреннее чувство, как делать правильно. Вот все, весь метод заключается в этом. Поэтому долг ученика заключается в том, чтобы служить, выполнять свои обязанности, служить. Но во время служения есть какие-то испытания. Не то, что служение означает, что все будет гладко, все будет хорошо, вот, то есть... мы поели, пошли, что-то поделали. То есть будут какие-то испытания. Надо к ней быть готовым. Что в этом смысл обучения заключается, что идет тренировка. Человек тренируется. Он учится жизни. Грехатска тренируется, нет? Он тоже тренируется. Понимаете, разница заключается в том, что тренировка... тех, кто учится, она как игра. Понимаете, у вас игра идет. Вы как бы, ну, допустим, вы сделали что-то не так. Это опасно или нет? Нет, все исправится. Старший все исправит. Но у грехаски уже совсем другая ситуация. У него уже не игра. То есть он... Вот Рома до этого, видите, он как бы жил спокойной жизнью. Потом женился... Сейчас уже не игра, он как бы взял на себя ответственность купить машину. Купил машину, результат. Слава Господу, что он остался жив. Слава Господу. Но результат страшный, то есть произошла тяжелейшая авария, страшная. Такова жизнь грехаски. Она полна опасностей. Почему? Потому что человек уже на себя сам берет ответственность. Ученики, они выполняют волю старших. Грехаска не выполняет волю старших. Он выполняет тоже волю старших, но у него больше свободы. Никто вообще не свободен в этом мире. Грехаска тоже, у него есть гуру. Он гуру ему говорит, так-то живи. Есть старшие, иногда он с ними советуется, иногда нет. Совершенная жизнь грехаски тоже означает жизнь, когда он себя подчиняет полностью воле Бога. Но в этом заключается разница между учеником и семейной жизнью, что человек должен выучиться перед тем, как идти на путь семейной жизни. Он должен уже знать, как правильно настроиться, чтобы выполнять те или иные поступки. У напрасхи есть ответственность, нет? У него жизнь защищена или нет? Как у напрасхи дела обстоят? Чего на меня смотрит? Сейчас нет. Если он стал напрасхи, значит защищена, значит достаточно. Опасности еще больше, ответственность еще больше, чем у грехаски. Почему? Потому что панапраска означает, что человек уже с него больше спроса, то есть он подчинил себя, как бы, жизнь ученика это как мультик. Ну, то есть можно делать, что хочешь, но в определенных рамках. То есть жизнь ученика как мультик, мультипульти, то есть, ну, как бы, все хорошо там в мультиках, как, с 9-го этажа упал, жив остался. Ну, то есть, это можно, что хочешь сделать, то есть... Надо просто учиться правильно делать. Жизнь ученика, она как бы достаточно такая, ну, в этом плане нет сильно большой ответственности. Грехаски посерьезнее. Ванапрасха, он взял на себя ответственность, он начал жить более стандарты высокие. Ванапрасха означает более высокие стандарты жизни. Ванапрасхи могут жить вместе с женой даже. Но стандарты очень высокие жизни, они не работают, они просто как наставники живут. Очень высокий уровень. Читанчандра Махарадж, он ванапрасха. Его уровень как бы развития этого ванапрасха. Тяжелая жизнь. Тяжелая, много ответственности. Саньяси, как дела обстоят? Ответственность за сообщество. Да, ответственность очень высокая. То есть, таким образом, в этом заключается, как бы ашрам меняется в соответствии с уровнем возможностью человека взять на себя ответственность. Чем больше возможностей, тем выше ашрам. Вот. У брахмачари есть слабая возможность быть ответственным, поэтому они учатся быть ответственными. Что значит ответственность? Что такое ответственность? Исполнение долга. Ответственность – это чувство, находящееся в разуме, которое указывает на осознание человека, человеком, его возможности, его, на осознание его необходимости выполнять свой долг. Осознание, у саньяси настолько сильное осознание, что он не только сам выполняет свой долг, но он также и дает силы выполнять долг другим. Что значит инициация? Передача силы. Инициация означает передача силы. Так, саньяси, он не только сам хорошо понимает, он еще силы дает всем остальным выполнять свой долг. Ванапрасха, он учится, эти силы копит, ванапрасха. То есть у него как бы уровень ниже, чем у саньяси, но если говорить о духовном учителе, то это уровень выше всех, ну то есть это уровень, который вне варнашрамы находится, это духовная платформа уже. Здесь Господь наделяет силы человека полностью. Грехаска склонен ошибаться сильно. Поэтому в грехаске есть старшие всегда. В обществе, когда создается варнашрам, община, в грехаске всегда есть старшие, которые им советуют, как жить правильно. У брахмачари еще ситуация более такая зажатая в этом плане, потому что у них нет свободы подчиняться старшим или нет. Грехаски могут выбрать себе старших. Брахмачари тоже выбирают себе старших, но если они выбрали, они потом живут в ашраме старшего. И у них уже нет дальше выбора, то есть они подчиняются. Если они не хотят подчиняться, они уходят из ашрама и выбирают другого себе старшего. Есть более зажатая ситуация в этой связи. В чем причина, как вы думаете? в ответственности старшего? Причина в ответственности в том, что брахмачари не имеют сильно выраженной ответственности. На самом деле, если говорить об ашраме брахмачари, то можно видеть, что, допустим, в Юрлово есть брахмачари, которые сами являются старшими, им подчиняются. Почему? Потому что они стали ответственными людьми, и все, в этом разница заключается. Они тоже живут как брахмачари, но они старшие. Брахмачари может быть даже самым старшим из всех брахмачари, допустим, он сам становится наставником, он тоже живет как брахмачари. С точки зрения ашрама он уже не брахмачари, он уже как ванапрастха, может быть, или ну, у него другой уже как бы категория. Брахмачари означает ученик, послушник. У него уже другой статус, человек отреченный, но он ближе к саньяси уже даже. Саньяс, ну, он готовится быть саньяси, будем так говорить, если он уже наставник и брахмачари. Человек может быть несовершенным брахмачари, но он должен исполнять свой долг, продолжать. Он не должен отказываться от выполнения своей обязанности. Отказываться от своих выполнения своих обязанностей – это позор. Это брахмачари – это позор. Ваша обязанность какая главная? Служить старше. Человек более знающий. С голову сбрело, то и сказали. А с голову сбривает ваше понимание. Учиться означает делать что-то для себя. Служить старшим означает тоже учиться. Но другое настроение, другое сознание. Некоторые приходят сюда учиться, то есть они хотят чему-то выучиться, и как бы поэтому ведут себя настроены достаточно независимо. Они думают, что знание может перейти к ним само собой. Знаете, как это учится в школе, допустим? Приходят на урок, садятся, слушают преподавателя, но у них как бы есть свое мнение на все. Они как бы независимы, но перенимают что-то, что они считают нужным, перенимают. Это не ведическое образование. В ведах все не так. Здесь все через служение передается. На самом деле, если взять общину преданных, то вообще не тоже преданные друг другу служат. Это они не на воскресные программы приходят, они приходят служить. Понимаете? А те, кто понимают, для чего приходить, они приходят служить. Все остальные приходят получать служение. Но на самом деле только в служении человек развивается. Поэтому учеба означает служение. В общине, в развитых общинах, например, Радханатха Махарадж, община его, и я считаю развитой общиной, это община Радханатха Махараджа и община в Чаупати, и община в Венгрии. Там развитые общины, они все служат, они в настроении служения постоянно находятся. У них нет другого настроения вообще. То есть они просто постоянно служат все. Лихаски, ванапрасхи, саньяси, брахмачари, все. Там все слои общества в одной общине есть в Венгрии. Все слои общества. Также все слои общества в Чаупати есть в общине. Они все служат. Нет другого, вообще другой жизни для преданных, для вайшнавов. Это единственное, что, как бы, к чему мы учимся. Это главная квалификация наша. Если мы способны как бы, понять это, тогда все нормально. Какие-то вопросы есть? То есть смотрите, мы как бы... Вы учитесь в медицине, так? С другой стороны, вы вайшнавы. Ну а чему вы больше учитесь? Медицине или духовной жизни? Конечно. Самое главное – это духовная жизнь. Может, вы не все станете врачами, уйдете, но самое главное – духовная жизнь. А с точки зрения этой зрения, то есть надо учиться быть преданным. И мой опыт показывает, что когда... Вы учитесь быть преданным, то и учеба в медицинской части очень легко и спокойно и быстро протекает. Почему? Потому что сам принцип, он везде один. Это принцип передачи знания. Человек служит, он получает знания. Если он начинает брыкаться, значит, знание перестает передаваться. Вот и все. Какие еще вопросы? Все понятно? Вопрос такой, что есть ли какой-то критерий, что уже брамачари может становиться арихаской, или как это происходит? Хороший вопрос. Есть два способа, как это происходит в кали-югу. Первый способ, брахмачари не может выучиться, он чувствует, что все, уже у него сил нет никаких. Он становится грехаской. Ну, доучивается потом. Тому, что он научился, он так и живет. Второй вариант. Человек выучивается, то есть он уже становится ответственным человеком. Вот можно в нашей как бы общине уже можно видеть. Допустим, Вриндапад пришел, он учился, стал ответственным человеком. Вот мы ему предложили, можешь жениться. Махарадж сказал тоже, можешь жениться. Тоже придет время, и вы как бы все тоже так же выучитесь, до какого-то уровня развития дойдете. Вриндапад выучился, но он камни как бы не подбирает так, как Андрей, допустим, и не может видеть так болезни, допустим, как Андрей, но нашел, ну как бы занял свое положение в нашей общине. То есть он имеет квалификацию делать то, что он делает. И это в этом заключается учеба. Не все вы научитесь, как Андрей, камни подбирать, но когда вы станете ответственными людьми, сразу Господь вам найдет свое положение в обществе преданных. Вот когда вы свое положение, ваше положение вырисуется в обществе преданных, это значит, что вы выучились. То есть вы станете звеном определенным, то есть которое будет востребовано, оно будет ценным и очень нужным. И в этот момент, когда уже вы будете самодостаточными с точки зрения финансовых возможностей, отношения к себе, отношения к окружающим, когда все признают вас, что вы уже квалифицированный человек, то есть, ну, зрелый, тогда в этот момент уже видно, что человек выучился. Это очень видно. Здесь нет никаких сентиментов в этом плане. Один выучился, другой еще нет, очень видно. Ну, в среднем 3-4 года надо, чтобы человек созрел в нашем коллективе, опыт показывает. Вот Женя более зрелый стал, чем вы все остальные. У него уже и срок пребывания. Сколько ты? 2.5 года живешь здесь? Два. Да ладно. А все остальные тогда сколько? Кто 1.5 года живет? Есть? Один? Кто год? Ну вот, то есть вот так постепенно образование приходит. Чингис у нас такой летучий голландец. Туда-то сюда, ну, болезнь помешала. Ну все, Шигор Нитай Ки Джай, Шигур Пари Ки Джай.